Другие полезные опоры. Я преподал различные подходы для того, чтобы наилучшим образом направлять различных учеников. Ланка Аватара Сутра. Помимо работы с объектами чувств, Будда учил нескольким другим методам, которые можно было легко использовать в любое время и в любом месте. В одном из этих методов в качестве объекта медитации используется дыхание. Если вы живы, то с уверенностью можно сказать, что вы дышите и всегда можете воспользоваться возможностью направить свое внимание на вдохи и выдохи. Со вторым методом я подружился давно и особенно благодарен ему за то, что в детстве он удерживал меня от безумия. Этот метод, с которым я познакомился чисто случайно, сидя в пещере, основан на повторении мантры.